до последнего. И я не от сердца не боюсь смотреть смерти в глаза. От встречи с ней никуда не деться. Каждое препятствие на пути, на самом деле это только проверка. Достоин ли я до конца дойти или растворился в отражении зеркала. Я не боюсь. Что упаду, что упаду. Что упаду, что упаду. Я не боюсь. Что не дойду, что не дойду. Что не дойду я. Пусть он считает, что носит маску и верит в свою игру. Я на него не смотрю с опаской. Это все пыль. И стоит лишь ветру взвыть протяжно, опустить свою лапу на хрупкие планы и лапы.